«Мне просто интересно», — невозмутимо ответил он. «Интересно что?» — уточнила я. «Интересно наблюдать за обладателями пламени неба», — признался он. «Их не слишком-то много, а наблюдать за становлением молодых практически невозможно. В основном они изначально слабые, быстро умирающие, но как-то все же становятся сильными. Так вот почему ты взялся за такую работу», — хмыкнула понимающая я. «В случае с Дина меня попросил об этом одолжение его отец», — серьезно ответила Аркабалина. «Отказать в последней воле умирающему нельзя. Я был особо не против. Дина был тряпкой, рохли и плаксой, как Цуна. Я смог сделать из него бойца и, кажется, неплохого босса. Хотя в его случае у меня не было возможности понаблюдать за появлением его хранителей. Так у него их вообще нет», — нахмурилась я. «Я думала, он просто не взял их с собой или у него их только пара. Нет, Ромария, Иван, помощники, перешедшие от прошлого босса. Небо не только редкий, но и самый малоизученный атрибут. Доказано, что атрибуты, связанные с небом, чаще гораздо сильнее без такового. Но у меня не появилось возможности увидеть это. И когда ты прибыл, у меня уже была установившаяся связь», — продолжила я. «Ради своего интереса ты готов нарушить приказ своего нанимателя?» «Я могу нарушить приказ, когда посчитаю нужным», — резко ответил Реборн, заставив меня напрячься, но он тут же снова стал индифферентным. «Конечно, я бы прямо сказал о своем намерении. Это рабочая этика. Но пока что у меня не было поводов нарушить приказ девятого». Я едва слышно фыркнула на это заявление. По мне, так он обманывал сам себя, убеждая себя, что можно скрывать от нанимателя информацию, не касающуюся напрямую Цуны. Даже не скрывать, а просто не договаривать, как что-то несущественное. Да и за мной, наверное, приказывали следить весьма односторонне, а то и вовсе во второстепенном порядке. Разве что Емицу попросил позаботиться о моей безопасности лично. Так что со связью, ты разобралась в этом, не особо. У меня оно как-то само собой произошло. К тому же я не уверена, что у всех происходит все так же, как у меня. Сомневаюсь, что у всех остальных обладателей атрибута неба также пытались запечатать силу. У меня, вон, почти все хранители нашлись, кроме урагана. Но как раз этот источник у меня не запечатанный, и я не знаю, как определить, подойдет ли мне этот ураган при встрече. Думаю, просто найду общий язык, а там как получится, ведь я даже с запечатанными источниками не сразу все замечала. Бьянки, к слову, тоже ураган, как и Гакудера, но никакой связи с ними я не чувствую. А Фуюки, как бы сказать, слабоват. Как-то так сложилось, что все последующие встреченные мной хранители боролись за это место и находились под давлением остальных. Рихи был первым. Ямамото, если его брать в расчет, постоянно подкалывал простого по жизни боксера. Кия избивал все, что движется. Ямамото до сих пор уважает его. Мукура унизил Кию и показал, что может сражаться с ним на равных даже в ближнем бою. И тут появляется Фуюки. Да они ж его съедят. Мы одновременно замолчали, не зная, о чем говорить. Я Реборну не доверяла все равно. Что он обо мне думал, кажется, он только едва приоткрыл это. В отличие от Емицу, он уже научился понимать, когда я строю дурочку. Главное, что он еще и помогает мне, чтобы папаня продолжал считать меня простой и недалекой. До поры до времени, конечно. Что это за техника, прорыв точки нуля, полюбопытствовала я, не особенно надеясь на ответ, но рассчитывая на него, раз уж у нас тут честная беседа. Для этого требуется сила, концентрация, умение управлять пламенем и рассчитывать время. То есть ты вообще не в курсе? Флегматично поинтересовалась я таким тоном, будто мне это не особенно интересно. Это техника первого Ванголы. Это сказал Базиль минуту назад, задумчиво приложила я палец к подбородку. Это прорыв, точки, нуля, раздельно и твердо повторила Аркабалина. Подумай над этим. Для этой техники надо перейти в особое состояние минус. Попробуй представить обычную шкалу. Человек в нормальном состоянии, это ноль. В плюсе, это человек, излучающий пламя. Что будет, если человек из гиперрежима, так называемого плюса, перейдет в минус? Скорее всего, сдохнет без пламени, мрачно ответила. У меня сложилось мнение, что пламя связано с жизненной энергией. Так и есть. Если рассматривать гиперрежим как максимальный плюс, то максимальный минус – это смерть. Чтобы не доходить до него, надо тренироваться, прежде чем использовать технику. Эти тренировки для тщательного регулирования возрастания и убывания плюса и минуса. Ты как бы скачешь туда-сюда, не доходя до максимума и минимума. Какой-то бред. Нет, я понимаю, что Реборн, скорее всего, использует аналогии, но все равно, притушивая пламя, получается, я перехожу в состояние минус, так, что ли? Но ведь я только скрываю пламя, чтобы его сложнее было заметить, и становлюсь обычным человеком. Названный минус, когда я останусь вообще без пламени, это, вероятно, кома. Тут явно были какие-то другие нюансы, но Реборн, похоже, о них не знает. Инструкцию ему выдали или что? Эту технику могут использовать только атрибуты неба или все, только небо. А что получается в итоге? Что делает техника? Обращает пламя в лед. Я недоуменно уставилась на Аркабалина, но нет, мне не могло послышаться, а он не склонен сейчас шутить. Пламя в лед, что за черт? Но судя по всему, это вполне возможно. Хитрая штука, с прищуром следила я за тем, как идет спарринг между двумя пламеюзерами. Я определенно хотела научиться подобному. Да что там, я была готова научиться чему угодно. Мой прогресс просто застыл в последние годы. Нет, я тренировалась, получала удовольствие от скорости полета, училась лучше укреплять тело и вкладывать больше сил в удары, но хотелось чего-то большего. Я уже молчу про потолок, который достигла давно. При еще большем увеличении скорости я чувствовала, как скрипят кости от нагрузки. Поэтому останавливалась, не доходя до того момента, когда кости будут ломаться. Мда, наблюдая за спаррингом мальчишек, многому не научишься. Хотя отслеживать тренировки Цуны следует, чтобы банально пытаться уловить нюансы, без которых техника невозможна. Есть вероятность, что Цуне подкинут подсказки. Но да, я должна не только смотреть, а и пробовать сама. Реборн твердо вознамерился не дать мне увильнуть. Даже Базиля, после окончания поединка, отправил за водой и гамбургерами в ближайший ларек, а таковых в лесу не было. Парнишке пришлось подчиниться причудам начальства и топать пешком в город, не задавая вопросов. «А теперь проверим, кто из вас сильнее в поединке», — огласил он, довольно поблескивая черными глазками. «Что о?» — опешил братец. Посмотрев на Реборна, я как-то сразу поняла, что он не слезет с меня теперь. Он и так уже долгое время держал при себе эту идею и ждал, пока я сама соглашусь, что ему вообще не свойственно. Он привык получать то, что хочет. И плевать он хотел, что мы с Цуной так и не разговаривали с тех пор, как покинули больницу. У вас возникли между собой разногласия. Почему бы не решить их в поединке? Предложил репетитор, доставая пистолет. Реборн, подожди. Замахал руками Цуна, но раздался выстрел, опрокинувший его на спину. На ноги поднялся уже другой Цуна. Он стоял иначе, распрямив плечи, более собранный, уверенный и спокойный. Взгляд его тоже изменился. Исчезло загнанное выражение, брови разгладились, только осталась какая-то мрачноватая обреченность, которая еще в прошлый раз меня удивила. Ситуация с пламенем чуть улучшилась. Во лбу оно так и горело, но уже более спокойно, и во все стороны не уходило. «Я знаю, что ты сильна, Имата», — сказал он спокойно и непривычно. «Ты состоишь в боксерском клубе и занимаешь пост Азазеля. Не хочу тебе навредить, поэтому будь, пожалуйста, серьезный. Может быть, я этого не говорил, но я хочу доказать, что не никчемный старший брат. Я не нашла ничего лучше, чем ухмыльнуться и протянуть издевательски. Ха-ха, так все-таки у тебя появилась некоторая заносчивость. Глупо. Стоит передо мной весь такой самоуверенный лишь от того, что пуля придала ему сил. Конечно, выступать против человека, с виду не умеющего использовать пламя, просто, когда уже с Базилем проводишь спарринги. Только насколько Базиль серьезен, еще вопрос. Вот попробовал бы он с Хибари лицом к лицу встать. Знаешь, я не хотела драться, но ты прямо просишь сбить с тебя ничем не оправданную спесь. Не думай, что подобный допинг сделает тебя сильнее. Для этого надо приложить гораздо больше усилий. Я не стала принимать какую-либо стойку. А смысл? Разницу в опыте можно показать и так. Братец же едва знаком с кухней боя. Думаю, будет полезным сделать ему такое одолжение, которое обычно делает для меня Кея. Цуна напал, целясь кулаком в плечо, и я легко уклонилась, сделав маленький шаг в сторону. Неумелыми замахами братец попытался достать меня еще несколько раз, но держать защиту, хотя бы как боксеры, он не умеет. Поэтому я легко провела, нет, не удар, пощечину. От этого жеста его всего сильно повело в сторону, и будь у меня желание, я легко могла бы провести добивающий удар. Цуна попытался снова. Снова и снова атаковал кулаками в перчатках, Пробовал даже ногами, но у него была ужасная растяжка. Мне даже блокировать атаки не надо было, братец не мог загнать меня в такое положение, чтобы я не смогла уклониться. Сохраняя бдительность, я легко уходила в сторону и решила больше не атаковать. Если я братца сейчас побью, можно выбросить его зачатки самооценки. Так продолжалось, пока не прошло около 7 минут. Пламя во лбу Цуны потухло, и взгляд снова принял прежнее выражение. Братец тяжело дышал, будто пробежал километр. Реборну удалось немного повысить его выносливость, но этого все равно было недостаточно. Хотя, хорошо, что его хотя бы учит. Цуна молчал, даже не пытаясь что-то сказать, просто смотрел беспомощно снизу вверх. «Полагаю, я могу быть свободна», — сказал Реборну, оторвавшись от наблюдения за отдышкой братца. ТЦ, репетитор, кажется, был раздосадован. «Цуна, тебе нужно еще многому научиться. Акира, если хочешь, можешь остаться». «Нет уж, спасибо», — фыркнула я, понимая, что он наверняка надеется придумать что-нибудь еще. «К тому же, мне нельзя долго оставаться на одном месте». Кия пока что в раздрае чувств и, очевидно, срывается на Каваллоне. Он ведь может попытаться найти меня и выяснить все лично. Лучше пока что с ним не встречаться и дать подумать, не попадая под горячую руку. Кстати, о горячей руке, Занзас тоже может начать действовать. Подозреваю, будет сложно уболтать Мукура помочь мне еще раз. Надо попытаться, но он был такой жуткий при нашей последней беседе. У него тоже там явно полным ходом идет переосмысление ситуации. Так что лучше подождать немного и потянуть время, попытавшись не попасться никому в руки. Хаем, поищу-ка Шамала, а еще запасусь попкорном, да. Глава 52. Шамала я действительно нашла в медкабинете. Он тихо посапывал на койке, трогательно обнимая подушку и вытянув к ней губы трубочкой. В воздухе витал запах сильного перегара, отчего, видимо, Гакудера, делающий бумажные самолеты за столом, раздраженно пыхтел. Он меня не видел, так как сидел спиной. «Шамал, я все сделал». Разбудил он доктора, и я решила пока что постоять в стороне. «Зачем ты сложил бумагу в самолетике?» Доктор перевел взгляд на полную коробку. «Ты сам мне сказал», — рявкнул мгновенно взбесившийся Гакудера. «Это для тренировки. Ох, тебе они больше не нужны». После слов Шамала подрывник опешил. «Что значит не нужны? Я еще не сбил ни одного самолетика. Ты так ничего и не понял». Вздохнул Шамал и постучал себя пальцем по виску. «Это надо искать здесь. Думай и записывай все на бумагу». Гакудера пару секунд сидел в совершенном ступоре, а потом стукнул кулаком по столу. «Может, ты перестанешь ходить вокруг да около и начнешь меня нормально учить?» «Ну вот», — опять заулыбался Шамал. «Даже если я знаю ответ, я не хочу его тебе говорить. В твоем мире только тот, кто зависит сам от себя и думает о том, как выжить, может найти пути для этого. Мои друзья-идиоты, которые наивно верили во все, что им говорили, давно мертвы. Остались в живых только те, у кого были припрятаны секреты. Используй это и включай свой мозг. И пока ты не изучишь технику, я не позволю тебе сражаться. Хватит шутить. Что за черт?» Взъелся Гакудера. «Если ты пойдешь так, как сейчас, то это будет самоубийство. Твой противник, Бильфигер, он первый гений Варии». Шамал говорил серьезно и, я едва это заметила, недовольна. Потом док заметил меня и серьезность улетучилась. Он наставил Гакудеру думать, а сам повел меня прочь. Я уговорила его закупить еды на время просмотра боя. Шамал уверенно, туда придет, но если он скажет, что переживает за Гакудеру, то подрывник мгновенно взъестся. В принципе, это и так было видно, что парень Шамалу не чужой, но в таких вопросах подрывник явно слепой. Видимо, доктор понял, что показать свой собственный стиль недостаточно. Эта дорога оказалась идеально удобной для Шамала, но у Гакудеры должна быть своя. Позже Шамал пошел проверить, что смог придумать подрывник, а у меня в голове засели его слова. Все-таки он мудрый мужик. Весь остальной день я прогуливалась по городу, обгоняя новый мотоцикл на дорогах. Заглянула еще раз к тренировочной площадке Цуны. Результаты недолгих наблюдений меня порадовали. Братец сменил свою точку зрения. Он стал больше стараться, а не ныть. «Не хочу, меня Реборн заставил. Из-под палки многого не достигнешь, поэтому я рада, что мне удалось пробудить в нем хоть какие-то стремления». К месту проведения следующего боя я пошла одна, но по дороге встретила Рихея, а у самой школы пересеклась с Реборном, Цуной и Базилем, которые привели с собой еще и Ламба. Базиль выглядел особенно измотанным, а Ламба, наоборот, несмотря на обилие бинтов и пластырей, был бодр и весел. «Реборн», — позвала я, все еще хмурясь от мыслей, которые вызвал Шамал, — «что ты знаешь об этом пареньке, принце-потрошителе? Кажется, он самый младший член Варии где-то нашего возраста». «Принц?» — спросил Цуна Реборна, стараясь сделать вид, что не замечает моего присутствия. «Да, у него, похоже, правда голубая кровь», — подтвердил Аркабалина, шагающий по заборам. «Вторая часть прозвища связана с тем, что он любит убивать людей, разрывая на части». Базиль добавил, что слышал о нем от своего учителя. «Похоже, своими способностями Бильфигар хорошо прославился. Вскоре к нам присоединился Ямамото, но, даже когда мы оказались в школе, Гакудера видно не было. Возможно, Шамал его просто не отпустил на бой. Если представление отменяется, то можно спокойно зевать и идти спать». Судьи привели нас в коридор школы на втором этаже главного корпуса. Когда вся наша компания пришла, Варя уже стояла в другом конце. И этот самодовольный кретин тоже решил прийти. Занзас сидел в огромном кресле, взирая на меня тяжелым взглядом. Рядом с ним стоял Левиатан, держащий в руках бутылку с каким-то коричневым спиртным. Не разбираюсь в алкоголе, но звездочки и обилие знаков качества намекали о недешевости пойла, которое босс Варии держал в стакане. Он явно ожидал, что я явлюсь по первому зову, как только он сказал, что дает мне шанс. Хм, ему будет полезно понять, что это не так. Время шло, а вот Гакудера видно не было. Возможно, это и к лучшему, неожиданно вздохнул Цуна. Противник Гакудера Куна сильный и страшный. Будет лучше, если сражение не состоится. Парни тут же попытались подбодрить его, что тот придет, но ожидание боя превратилось в истекающие минуты до дисквалификации. Почему так нельзя было поступить с Ламба? Похоже, была куча причин заставить Ламба участвовать в поединке, и ни одной причины не дать этому произойти. Заставив всех понервничать, Гакудера появился с помпой, с перевязанной бинтами грудью и расстегнутой рубашкой, с крепежами для динамитов на поясе и ногах, с сигаретой в зубах и с кольцом на цепочке. Он разнес часы, когда секундная стрелка почти добралась до 12, чтобы никто не мог уличить его в опоздании. «Боос!» Неожиданный рев заставил подпрыгнуть на месте. С лестницы тут же влетел Конрад, мгновенно оказавшийся между нашей командой и Варией. Не успел он ничего понять, как дернулся в сторону, а об его голову разбился стакан, осыпавшийся осколками по полу. «Вроаой!» Судя по ухмылке, Скурала хотел что-то сказать по этому поводу, но тут же об его голову разбилась бутыль со спиртным. Я просто упала и оглушительно захохотала, схватившись за живот, разболевшийся от таких усилий. Вытирая по неволе выступившие от смеха слезы, обратилась к Скурала. «Видишь, а ты мне не верил, что можно перепутать. У вас даже голоса похожи». Рожу мечника перекосило. Он повернулся к Занзасу, который продолжал сидеть с невозмутимым видом, и взревел. «Вроаой, какого черта? Меня-то за что?» Чтобы обидно не было, сквозь новый приступ смеха просипела я, чем вызвала новый вопль бешенства Скурала, и поинтересовалась. «Это точно дождь, умиротворяющий и спокойный дождь?» «Да, я дождь», — взревел Скурала, размахивая мечом. «Да, черт возьми, я адски спокоен». Луссурия схватил Скурала за подмышки, удерживая на месте, но мечник все равно вырывался, угрожал меня разделить на 8 частей и размахивал мечом так, что повсюду летели брызги с его длинных волос. Естественно, никого из варийцев это в восторг не привело, они закрывались и отворачивались от капель и осколков. «Мусор!» — рыкнул босс Варии, и Скурала с заметным усилием успокоился. Луссурия прекратил удерживать мечника на месте, но тот, пусть и не рвался никуда, все равно продолжал сверлить меня светло-серыми глазами. «Ну, блин, босс!» — протянул рыжий, подошедший ближе, опасливо посматривая на расшумевшуюся Варию. «Я же только хотел разрешения сопровождать тебя, а ты будто сквозь землю провалилась. Садись, горечка», — махнула я рядом, сама устроившись у стеночки. Рыжий сел прямо на пол и попытался руками вытряхнуть с мокрых волос осколки. «Ага, значит, он горечка», — Рихи стукнул кулаком по ладони так, будто его только что осенило. «Да», — задумчиво погладил подбородок Ямамото, «Акаге точно не кретин». «Акаге?» — дернулся и напрягся Конрад. «Что это значит?» «Рыжий», — ответил ему бейсболист, вернувшись к своему обычному беспечному состоянию. «Так тебя Кира все время зовет. Не заметил, что Шани из головы ту дедуктивную цепочку никак не выбросит, а «Мы можем приступить?» – спросила одна из червелла, привлекая к себе всеобщее внимание. Все повернулись к девушкам-судьям и замолчали. «Хорошо». Полем боя выступал весь этаж, вместе с переходами, коридорами и классами. Для повышения сложности червелла установили в разных местах квадратные турбины. Они выпускали слабый воздух, но, если вставить кольцо, порыв ветра в одну из четырех сторон выносил с собой парты и стулья, что нам и продемонстрировали. Также они могли сработать сами в определенный момент. Когда время поединка выйдет, турбины просто взорвутся, поэтому бой будет коротким. В общем-то, все это меня не особо волновало. Сегодня я была лишь зрителем и ничем более, поэтому сидела у стены и с завистью косилась на Занзаса, который с удобством устроился в мягком кресле. Шамал появился довольно неожиданно. Он незаметно подкрался к червелла сзади и выполнил небольшую пакость, а именно пожамкал их обеих за грудь с невозмутимым видом. Те как-то синхронно врезали ему в лицо локтями, но тот лишь с довольным видом улыбался, вытирая кровь из разбитого носа. «Ах, вы хороши, такие упругие, быстрые». Он явно снова нарывался. Авария отреагировала на появление доктора весьма живо. Они знали о его прозвище и, видимо, были наслышаны о каких-то подвигах. Они также вслух недоумевали, что он здесь делает. «Что ты тут делаешь?» Ожидаемо прицепился к нему Гакудера. «Я услышал звон разбитого стекла и подумал, что кто-то тут балуется, вот и решил прийти. Это совсем не из-за твоего боя», с невинным видом ответил ему доктор. «Дина, Колонелла и Шамал, почему такие профи на их стороне?» Сверля доктора взглядом, задал риторический вопрос Скуала и, мне кажется, посмотрел на Реборна, который уже минут пять не прекращал загадочно ухмыляться, с весельем поблескивая глазами. Шамал плюхнулся рядышком, принявшись доставать из небольшой авоськи банки пива, газировки, пакеты чипсов, сухариков, орешков и еще кучу всего. Все это он раскладывал на расстеленной газете. Ламба, которого опять притащили, нагло уселся у меня под боком, устроив себе более мягкую спинку для сидения, и с сиявшими глазами наблюдал за обилием вредной пищи, от которой явно надеялся отхватить того и того, и лучше побольше. Я тоже принялась доставать из карманов все то, что я напихала туда раньше. Конфеты, сладости, печенье и прочее. У меня с собой еще есть еда Бьянки. Жестом фокусника вытащил доктор из кармана платок, в котором любовно был завернут непонятный уже шедевр ядовитой кулинарии. «Она всегда так щедра ко мне. Будешь?» «Нет, спасибо», — отказалась я. «Вы, вообще, что тут устроили? Зачем пришли?» Возмущенно вспыхнул Гакудера. «Поорать», — честно ответила я, распаковывая пакет мармелада. «Зрелище? Конечно, так себе, но сегодня нет трансляции футбольных матчей», — отсалютовал ему только что открытым пивом Шамал. «Вы», — выкрикнул Гакудер от обилия чувств, аж раскрасневшись. «Хранитель урагана, вы собираетесь выходить на поле боя?» — спросила одна из червелла, видимо, потерявшая терпение. «Сегодня вообще, похоже, вечер испытания терпения судей». Гакудер фыркнул, сердито развернулся и пошел навстречу сопернику. «Но, правда, почему вы устроили все это?» — несмело полюбопытствовал братец, видимо, намекая на то, что мы дурачимся. «Шамал, от вас я подобного не ожидал. Вы же, ну, доктор, взрослый, киллер», — Цуна никак не мог подобрать слов. «Ммм», — задумчиво протянул Шамал, «что, если я скажу, что мне интересно послушать ее комментарии? В конце концов, мало кто может прижать меня к ногтю», — подмигнул мне доктор. «Я не прижимала тебя к ногтю», — недовольная разбазариванием информации возразила я. «Угу», — покладисто кивнул он. «Ты прижала Реборна, который прижал меня». «Что?» Уставились на меня сразу несколько ошарашенных глаз, но от возгласа не удержались только Цуна и Ямамото. «Не совсем и прижала», — недовольно подметил репетитор, пока у меня дар речи отнялся. «Только подловила. Вас послушать, так я какой-то монстр», — проворчала я, наконец. Похоже, Шамал воспринимал это легко и с долей юмора, в отличие от Реборна. Почувствовав взгляд, повернула голову и увидела Рыжего, который выглядел очень вдохновленным. «Что за? Могу тебя понять, Шамал», — сказал Реборн. «Мне тоже очень интересно, что может сказать ее гиперинтуиция. Я решила просто молчать, пока не ляпнула ничего лишнего. Так будет лучше». Поэтому принялась с усердием хомяка жевать, наблюдая за экранами, которые передавали происходящее с поля боя на третьем этаже. Ламба тут же подлез под руку, чтобы добраться до вкусностей, на которые я уже положила глаз. После короткого обмена любезностями, Гакудера и Бильфигар отошли друг от друга метров на 20, и судьи огласили начало боя. Битва сразу же началась жарко. Оружием варийца оказались небольшие ножи в огромных количествах, и управлялся он с ними, надо сказать, умело. Там сошлись два неглупых парня. В принципе, условия у них были где-то равны. Почти одного роста, одной комплекции, оба уже не первый год знакомы с мафией. Так что тут переживать по поводу чьего-либо преимущества не приходится. Разве что, это длинная челка Бильфигара. Ужас же, она достает до самого кончика носа. Его глаз не видно, поэтому я удивляюсь, как он сам что-либо там видит. Как только Гакудер атаковал, а его противник совершенно без спешки сделал шаг назад, у меня начали закрадываться подозрения. Ветер из сработавшей турбины снес динамит в окно, а парень в серебряной диадеме улыбнулся. Какой отличный шторм. Я очень чувствителен к ветру. Сработали турбины, установленные в классах, но нож Бильфигара прошел, казалось, сквозь несколько разных потоков ветра. Уклоняясь, Гакудер отпрыгнул и свалился через оконное стекло в класс. Как так получилось? Что за везение у него? В отчаянии воскликнул Гакудера. Принцу не нужно полагаться на везение, возразил он на слова Гакудеры. Нужно просто чувствовать ветер. Благодаря этому я всегда попаду в цель. В подтверждение своих слов, он опустил нож прямо в поток ветра перед ним, и небольшую железку мигом унесло. Там, где несколько воздушных потоков были очень близко, нож практически неуловимо перескочил с одного на другой и мазанул по щеке Гакудеры. С экрана я с трудом смогла это заметить, но, к счастью, камеры охватывали большую площадь с верхнего ракурса. Бьюсь об заклад, Гакудера, не имея такого угла обзора, даже не понял, откуда появились ножи. Шамал, также наблюдая за действиями Бильфигара, мрачнел на глазах. Использовать невыгодную ситуацию, превратить ее в свое преимущество и сделать работу идеально. Должен признать, это действительно гениальность. Видимо, на третьем этаже располагались динамики, раз на лице Бильфигара расплылась широченная улыбка до ушей. Надо сказать, улыбка красивая и зубы все белые, ровные, но что-то в этой улыбке было не так. Впрочем, улыбка – это не то, что привлекало все мое внимание. На поле боя, казалось, бушевал ураган. Ветер не настолько сильный, чтобы уносить стулья, но достаточный для того, чтобы везде летали бумаги, перекатывались по полу мелкие предметы и вздымались занавески на окнах, создавая настоящий хаос. Поэтому улавливать малейшие потоки ветра настолько хорошо, чтобы видеть, где они пересекаются и создают новые потоки, кажется невозможным. Но Бильфигар это делал, он видел это. Теперь бой вел Бильфигар. Он непрерывно атаковал Гакудеру, вынуждая его постоянно перемещаться и избегать атак. Некоторые ножи атаковали с совершенно непонятной траектории. Ни одна я задавалась вопросом, как он это делает. Гакудера создает дымовую завесу, но Бильфигар даже не дергается и спокойно стоит на месте. Его ножи едва не режут руку Гакудеры, хотя видеть, где спрятался подрывник, вариец не мог. Шамал думал, Гакудера тоже думал, а я уже подспудно знал ответ, но он бы мало что дал Гакудере. Из класса в коридор через окно вывалилось тело, которое оказалось просто манекеном. Бильфигар ошибся, и его стилеты усеяли торс манекена, который использовали, как пособие на уроках биологии. Сам подрывник вышел следом, подтянув манекен к себе за невидимую глазу нить. Гакудера предположил, что его противник еще перед началом боя, когда подошел издевательски похлопать его по плечу, прикрепил к нему подобную нить. По этим нитям, согласно его догадке, ножи ехали к нему, как по рельсам, поэтому уклониться при таких обстоятельствах невозможно. Об этом говорили резанные раны на левом боку и плече Гакудеры. Задумка была гениальная, но, вероятно, работала она лишь в теории. Гакудера все это время бегал, как ужаленный. Даже если Бильфигар вколол ему при прикосновении анестетик, то все равно Гакудера бы почувствовал или увидел натяжение. Да и нить, какой бы прочной ни была, да хоть леской, все равно могла за что-то зацепиться и порваться. «Ты хорошо постарался», — ответил ему Бильфигар, «но ты получаешь только 50%. Ты, наверное, думаешь, что сможешь победить, раз разгадал секрет, но...» Сработала одна из турбин, и Гакудере пришлось разорвать расстояние, оставив манекен. «При таком ветре ты ничего не сможешь сделать», — расплылся Бильфигар в широкой улыбке. «Ну, что ты собираешься делать?» «Конечно, противник Гакудеры точно не будет объяснять, где подрывник оказался неправ в своих предположениях. Уж точно не этот парень в диадеме, который явно не обладает огромной силой, но выигрывает за счет тактики и стратегии. Он получит победу за счет точных и неожиданных атак и этого у. Если Гакудера был чистым теоретиком, а на практике часто неистово лажал, то этот парень что-то с чем-то. Бильфигар точно ничего не видит, но очень хорошо ориентируется по малейшему движению воздуха, слуху и обонянию, которым улавливает дым взорвавшихся динамитных шашек. Этот принц так хорошо мимикрировал под обычного человека, что подловить его на том, что он ничегошеньки не видит, будет сложно. Он начал свою стратегию еще перед боем и оставил на противнике какую-то метку. Нет, точно не леску. Может быть, что-то источающее сильный запах, но я бы поставила на метку пламени. Скорее всего, она настолько маленькая, что ее не видно, а Гакудера недостаточно опытен, чтобы ее почуять. В то время как Бильфигар, вероятно, пламя ощущает очень сильно. Леска – это только часть трюка, объясняющего, как противник попадает в него ножами, не видя. То есть Бильфигар чувствовал, что Гакудера за стеной, но точное расположение ему все-таки подсказывали лески. Теперь же Бильфигар, в отличие от Гакудеры, не опьянен своим преимуществом и не спешит атаковать, а выжидает, пока свой ход совершит соперник, выстраивая в голове собственный план. Шамал над ухом что-то говорил о том, сколько флирта он пропустил, пока не научил Гакудеру новому приему. Подрывник достал несколько шашек, зажал их между пальцами и бросил в противника, несмотря на сильный поток ветра из класса. «Ты попрощался с головой?» – насмешливо поинтересовался Бильфигар. Смеялся он ровно до тех пор, пока торец шашек не пошел дымом, придавая еще один толчок динамиту. Неожиданный ход, который не предвидел Бильфигар, обошелся ему сильными ожогами от взрыва. Просто, но неожиданно. Как состав салютов, которые взрываются как минимум дважды. И все же, благодаря этому, против таких мастеров многоходовок, как этот принц, может однажды сработать. Хм, что же я за человек такой, а? Нет, чтобы болеть за Гакудеру, который борется за Цуну, а я восхищаюсь умом его противника. Нет, подрывник молодец и все такое, но если бы мне пришлось выбирать из этих двух ураганов, он сделал это. Разве плохо для этого мальчика быть хранителем урагана? Не сильно толкнул меня локтем Шамал. Он обалденный, согласилась я. Видишь, Реборн, я же говорил, широко ухмылялся доктор, победно взирая на Аркабалина. Ты вначале уточни, о ком она, странно хмыкнув, ответил на это репетитор. По-моему, она выглядит огорченная и смотрит на принца-потрошителя. Перед моим лицом возникло небритое лицо Шамала. Доктор всматривался в меня, будто желая убедиться в словах Реборна. Не поняла, они что, на мою реакцию поспорили? С экранов мониторов раздался странный смех, привлекший внимание зрителей. Присмотревшись, я заметила, что Бильфигар стоит на своих двоих, пусть и сильно ранен, только смеется, схватившись за голову, и кричит. Пролилась королевская кровь. «Видишь, он псих», — сказал мне Шамал. «Он сломался». «Ммм», — не удержалась я, протянув. «Мое любимое сочетание. Несмотря на то, что я всего лишь пошутила, переговаривающиеся между собой остальные варийцы подтвердили, что у Бильфигара действительно своеобразная странность. Коротышка в капюшоне, который, видимо, был с ним лучше всех знаком, сказал, что его странность связана с тем, что он специально убил своего брата. Теперь от убийств ему сносит крышу, а от своей собственной крови пробуждается то, что прозвали принцем-потрошителем. Гакудера вновь атаковал тем же приемом, но сработать дважды это не могло. От того, что пролилась его кровь, Бильфигар стал менее осторожен и более решителен. Если раньше его, видимо, сдерживал вопрос собственной безопасности при атаке, теперь принца подобное не волновало, и парень проскакивал совсем близко от взрывов. Бильфигар подобрался к Гакудере, и только запущенная мини-бомба спасла подрывника от пореза ножом в руке противника. Данное решение не обошлось для Гакудера безболезненно, его тоже обожгло взрывом, но зато ему не перерезали горло. Пока Бильфигар тащился от новой порции собственной крови, Гакудера поспешил скрыться в библиотеке. Это было не лучшее решение. Там подрывник, держась за рану в боку, только едва ковылял между книжных полок, а Бильфигар, тоже раненый, но под действием адреналина, планомерно загонял его ножами, как дичь. Конец был близок. Шамал, нахмурившись, не отрывал взгляда от экрана. «Не пора ли, Цуна?» – спросила я. «Что?» – не понял братец, с трудом оторвавшись от мониторов, в которые смотрел широко открытыми глазами. «Еще нет!» – крикнул Гакудера. Через минуту подрывник был загнан в ловушку из леса Бильфигера. Ему некуда было отступать. Всюду, куда бы он ни повернулся, его окружала паутина. В тот же момент книжные шкафы были взорваны и паутина опала. А затем добивающий удар тем же приемом с динамитом и Бильфигер потонул в дыму. Цуна, как и все, был воистину потрясен такими навыками, и я не удержалась от замечания. Гакудера совсем не дурак, тебе лучше об этом помнить. По-моему, Цуна так и не понял, к чему я это сказала, а жаль. Ну, из подрывника все-таки может выйти толк, так что причин оттеснять его от Цуны все меньше. И вот, когда бой закончился так красиво и Гакудере осталось только снять с противника кольцо, Бильфигер пришел в себя и начал обычную драку с тяганием друг друга за одежду и обычными ударами кулаками. Оба парня были ранены, поэтому преимущества ни у кого не было. Время подходило к концу, и Червелла, как и предупреждали, начали подрывать турбины в начале коридора. Нас задеть не должно, но вскоре взрывы доберутся до хранителей урагана. «Цуна, что ты собираешься делать?» – спросил Реборн, когда стало ясно, что оба хранителя могут погибнуть от взрыва. «Ты спрашиваешь у меня, что делать?» – ошарашенно переспросил братец, с раскрытым ртом смотря на экраны. Шамал подскочил на ноги, не выдержав. «Отдай кольцо своему противнику и возвращайся, Хайта. Не стоит жертвовать своей жизнью ради таких вещей. Поторопись и возвращайся!» Гакудера кричал о том, что не может проиграть, не может вернуться ни с чем, не может после этого называться правой рукой десятого. После этих слов даже Такиши и Рихи заорали, чтобы он возвращался. Шамал был взбешен. «Хайта, ты забыл все, что я говорил тебе перед тренировкой, и только тогда подал голос Цуна. Прекрати нести чепуху. Как ты думаешь, за что мы боремся? За то, чтобы снова играть в снежки и смотреть фейерверки. Я хочу снова смеяться со всеми, но какой в этом будет смысл, если ты умрешь? Ну что ж, браво, почти вовремя и почти по делу. И все же снова поздно. Связь с экранами прервалась, так как библиотека, где находились оба урагана, взорвалась. Братцу оставалось только упасть на подкосившихся ногах и жевать сопли. Как это могло случиться? Почему? Гакудера-кун, повезло. Просто повезло. Камеры снова заработали, и Гакудера вышел из дыма. Он выполз весь израненный, испачканный в копоти и гаре, и свалился на полпути. Быстро собрав всю кладь обратно в авоську, я следом за всеми побежала на третий этаж. «Прости, десятый», — сказал Гакудера, продолжая лежать на полу. «Кольцо захвачено, но я вернулся, потому что хочу смотреть с вами на фейерверки». Цуна упал перед ним на колени и со слезами на глазах повторял. «Я рад, я очень рад, что...» — опешил от этих слов Гакудера. «Но я же проиграл». Цуна от облегчения благодарил его, а Гакудера краснел и возражал, что не заслужил. Посмотрев немного на эту картину, я скосила глаза на Конрада. «Рыжий, а ты как думаешь, правильно ли жертвовать своей жизнью? Он не должен был отдавать кольцо». Тут же, не задумываясь, ответил Конрад. Его противник, возможно, остался жив после взрыва и получил оба кольца. Хоть это и был приказ босса, он сильно его подвел. Другой бы убил за провал, а этот, пренебрежительно фыркнул Рыжий и выдохнул сквозь зубы от пинка кроссовком по ноге. Ответ неверный. Конрад удивленно поднял брови и спросил. Он все правильно сделал, его лицо стало возмущенным. То есть ты считаешь, дымовая бомба должен оставить кольцо ради каких-то фейерверков? Рыжий тут же согнулся пополам от удара коленом в живот. Мы стояли поодаль от основной толпы, и, пусть он повысил голос, на нас вроде бы никто не обращал сильного внимания, авария пока что вообще не появилась. Подумай хорошо, предложила я. Да, спросил он, быстро разогнувшись. На его месте я должен бросить задание босса, это тупо. Тот же Занзас за такое расстрелял бы. Кажется, понял, что я хочу донести до него какую-то мысль. Только я вновь ударила его. Я же сказала, подумай, прежде чем отвечать. Рыжий решил промолчать, бросив на меня возмущенный взгляд. Дальнейшие препирательства вынужденно отложили. Появившиеся вместе с Варией Червелла объявили победителем Бильфигера, которого безвольной куклой перекинули через руку здоровяка в противогазе. Этот здоровяк явно новичок, потому что остальные навешивают на него не слишком приятные обязанности. Обладатели колец облака и тумана с вашей стороны так и не явились, замечает коротышка в капюшоне. Может, мы выиграем из-за их неявки? Реборн как-то резко повернулся ко мне, заставив стушеваться. Да явится, явится, проворчала в ответ на невысказанный вопрос. Обещали. Тогда мы объявим следующий матч, сказала одна из судей. Завтрашний бой между хранителями дождя. Скуала наконец-то дорвался и тут же довольно заорал. Вроаой, я ждал этого долго. Почему, ну почему он орет и когда зол, и когда взбудоражен? Неужели Конрад всю жизнь теперь будет так же орать у моего уха? Судя по индифферентному и пофигистическому лицу босса Варии, которая так и говорила, как же меня все достало, пережить это можно только смирившись. Не убегай с поджатым хвостом из-за силы, которую я показал тебе в прошлый раз, мальчик-мечник. Победно ухмылялся Скуала. Я так восхищен, что засыпаю, безмятежно улыбнулся на эту подначку Ямамото. Капитан Леви, извините, что прерываю. Появляется в коридоре человек в форме Варии и тут же преклоняет колено. Неизвестный нарушитель проник в школу и уничтожает отряд грозы один за другим. Похоже, ни одну меня взволновало то, как легко кто-то мог прийти посмотреть на бой, и Вария, а точнее, отряд грозы Левиатана, оцепил здание. Ублюдок! Взревел Левиатан. Кто это может быть? Он пришел, ухмыльнулся Реборн, пребывающий в странно приподнятом настроении. Кто? Недоумевал Цуна. Мамка Акиры. Хватит меня подкалывать. Тут же возмутилась я. Авось куса с недью я тут же всучила в руки Шамалу. Из-за этого оттуда вывалилась в попыхах скомканная газета, которую я тут же поймала и запихала в карман, а затем посмотрела поочередно на лестницу и в сторону окон, прикидывая, пойти человеческим путем или все же лучше сразу выпрыгнуть в окно. Сколько времени понадобится Кии подняться сюда? Минута, в лучшем случае две. Судя по тому, что его появление обнаружили явно в последний момент, он подкрадывается, а так как избивает рядовых Варий, вместо того, чтобы сказать свое имя, Хибари в плохом настроении. Вывод. Вряд ли он успокоился и пришел мириться. Значит, надо валить. Перемещаюсь сразу к окну. Ты куда, босс? Обращает ко мне всеобщее внимание Рыжий, уничтожив возможность ускользнуть незаметно. Быстро за мной, бросаю через плечо. Кира, что случилось? Доносится до меня взволнованный вопрос Ямамото. Кия скоро тут будет, оборачиваюсь на секунду. И что? Не понял Рихи. Мы слегка поругались. Короче, вы меня не видели? Ставлю одну ногу на подоконник, потом снова оборачиваюсь, чтобы посоветовать. Будет бить, вы меня все равно не видели. Вы же не собираетесь прыгать, Савада Дона. Заволновался Базиль. Третий этаж ведь. Ламбасан тоже с тобой, Кира. Вклинился теленок, пытаясь по моему примеру забраться на оконную раму. Куда? Отодвинула я его от окна. Все будут прыгать, и ты прыгнешь. Головой думай, ты можешь разбиться. Ты тоже. Насупился Ламба. Вот когда подрастешь и кости крепче станут, тогда и поговорим. Отрезала я. Видимо, собиралась я слишком долго. Из поворота коридора между нашей командой и командой Варии вылетел человек в форме Варии, а уже следом за ним вышел стремительным чеканным шагом Хибари. Он накинул всех быстрым взглядом и мгновенно определил беглеца, носком туфли подкинул в воздух шпагу рядового из отряда грозы и бросил ее так, что та вонзилась острием в оконную раму, прямо передо мной. Нет, он точно не в хорошем расположении духа. Кия быстро развернулся, собираясь сократить расстояние. Через окно теперь не так просто безопасно выбраться, поэтому я сорвалась с места и помчалась по коридору, зная, что там дальше должна быть еще одна лестница, но вскоре застыла на месте. «Хибари, стой!» – преградил путь Кейрихи, который в данный момент был ранен, чтобы противостоять главе дисциплинарного комитета. «Окей, окей!» – неожиданно присоединился к нему Ямамото, выставив перед собой раскрытые ладони. «Успокойся, Хибари, я вижу, ты не в духе, но...» «Прекратите вмешиваться», – перебил его Кия и потребовал, замахнувшись Танфа. «Не стой передо мной». Ямамото схватил Танфа за торец и одним слитным движением скользнул Хибари за спину. «Видишь, сэмпай, я тоже кое-что могу», – улыбнулся он. «Любой вмешавшийся будет забит до смерти», – ледяным тоном предупредил Кия, вырвал из его рук Танфа и нажал скрытый переключатель на своем оружии, отчего дубинки покрылись мелкими, но бритвенно-острыми шипами. Я спровоцировал его. Улыбка Ямамото из гордой превратилась в нервную. «Ты хранитель кольца со стороны Савады?» – уточнила одна из судей. «Если да, то такое поведение. Убирайся, червелла!» – взревел взбешенный Левиатан. «Он просто незаконный нарушитель. Мужик реально чуточку тормоз. По крайней мере ничем иным то, что он полез на Хибари, который уже завелся, а затем от одной единственной подножки полетел кубарем, объяснить невозможно. Хаем, почему я не могу так же круто?» Оставив вниманием Левиатана, Кия вернулся к нам. Такиши вынужден был отступить, благо вовремя убрал руку и не поранился шипами. Рихи хмурился и не знал, что ему делать, когда Кия настолько серьезен. Ламба испуганно жался у ног. Конрад стоял рядом и, кажется, не рисковал связываться с Хибари, ведь тот не постесняется отправить его в больницу. Придется вмешаться. «Ты слишком серьезно к этому относишься», — спокойно сказала, протиснувшись между боксером и бейсболистом, и напомнила, где он находится. «Ты уверен, что хочешь поговорить именно здесь и сейчас?» Хибари, кажется, намек понял. «Если он устроит прямо здесь разборки, это может плохо закончиться. Одно дело Кавалоне, но совершенно другое, когда он позволит меня тягать за уши при противнике. Все-таки Кия иногда упрямый, но ни разу не глупый, поэтому опустил Танфа и убрал шипы. Мне все равно, если ты попробуешь от меня снова ускользнуть. Уже все закончилось? Да, на сегодня все. Победил хранитель урагана Вари». Кия на это фыркнул, даже не посмотрев в сторону израненного Гакудеры, зато бросив взгляд на босса Вари, который внимательно наблюдал. «Идем», — неожиданно схватил меня за запястье. «Я сопровожу тебя». Глядя на Занзаса, я тоже неожиданно для себя осознала, что легко могу быть перехвачена сразу после боя, едва я выйду отсюда. У меня ощущение, что я дергаю тигра за усы. Остановит ли его рыжий или кто-либо другой, еще вопрос, но глядя на непоколебимого Хибари, сурового Рихея, собранного Конрада и серьезного Ямамото, мне кажется, меня будут защищать. Поэтому упираться сильно не стала и позволила себя увести. «Дом хорошо защищен, можешь оставаться сколько захочешь», — сказал Хибари, едва мы переступили порог его особняка. Благодарно кивнув, отметила для себя, что ничего тут не поменялось. Обстановка все так же строгая и сугубо функциональная. Затем, не без опаски, посмотрела на Кию в ожидании его действий. «Не уходи никуда, не предупредив». «Хаем», — сказано, как обычно, безэмоционально, но явного приказа не звучит. «Хороший знак. Возможно, я действительно смогу остаться. Твои тренировки закончились?» — полюбопытствовала я. «Да». «Кавалоне хоть жив остался?» — уточнила на всякий случай. «Он бессмертный пони», — усмехнулся в ответ. «Но да, он спекся». Что-то это торжество в голосе настораживает. «Боюсь, если Кия действительно научился управлять пламенем, скоро у меня вообще не останется возможности его сдерживать. Хотя, может быть, все не так страшно. Кавалоне вряд ли смог научить такого профи, как Хибари, новым боевым приемом. А рыжего пустишь?» «Нет», — мгновенно помрачнел лицом Кия, недовольно поджав губы. Я только вздохнула. Потом помолчала, не зная, как начать этот разговор. «Блин, с ним никогда не бывает просто. Он напал на меня, я не должна позволить спустить это с рук и забыть». «Значит, ты сделал для себя какие-то выводы?» — посмотрела на него в ожидании. «Обустраивайся, я подготовлю все для занятия каллиграфией. Они сейчас не помешают». Сказав это, Кия просто пошел по коридору и исчез в одной из комнат. Ушел от разговора. Неужели он думал, что я не спрошу и все просто будет, как раньше? Заниматься каллиграфией у меня никогда не было особого желания, а сейчас ему неоткуда было появиться, но все равно я пришла и села напротив развернутого холста и чернильницы с кисточкой. Кия сказал, что пишем великие таланты зреют медленно. Ох, это японская поэзия с ее короткими умными мыслями. Быстро закончив работу, я осторожно посмотрела на то, чем занят Хибари. Он с таким спокойствием и расслабленностью выводил каждую завитушку, что я поневоле засмотрелась и устыдилась, что не понимала данного искусства. Каллиграфия когда-то считалась уделом дворян, и пусть сейчас писать умеет каждый, она осталась занятием статусным. А тут еще и особняк старояпонский, лист превратится в свиток, а чернила явно настоящие, как и кисточка не из кошачьей шерсти. Что это? Пока я отвлекалась на работу Кей, тот решил взглянуть на мою, и лицо у него приняло непередаваемое выражение. «Моя работа», — медленно ответила. «Видимо, я успела отрастить какое-то чувство, которое подсказывало, что меня сейчас хотят чем-то ударить, поэтому вовремя вскочила с места и побежала по просторной комнате. Подумаешь, не выводила каждую буковку», — крикнула ему, крутясь возле подставок с листами. «Не умею я так, учись», — коротко отрезал Кея, тоже делая рывки то в одну, то в другую сторону, не рискуя перевернуть подставки или чернила. «Зачем? Где оно может мне пригодиться? А удовольствия от процесса я не получаю. Ты должна уметь, я тебя научу». «Опять ты за свое», — возмутилась я. «Ты снова пытаешься мной помыкать. Я же тебе говорила, только равное отношение устроит нас обоих. Равное, мне показалось, в его интонации появился сарказм, а глаза при этом вспыхнули злостью. Ты постоянно вытворяешь что-нибудь глупое, а вещам, которым должна быть обучена по статусу, даже не хочешь учиться. Абсолютно недисциплинированно игнорируешь правила и нормы и безалаберно относишься к обязанностям. Да за тобой смотреть надо, как за ребенком. Я аж задохнулась от таких претензий, но сказать ничего не успела, так как Хибари неожиданно едва не схватил меня рукой за одежду, и мне пришлось уклоняться. При этом движении у меня из кармана вывалилась скомканная газета. Педантичная натура Хибари пройти мимо не могла, и он ее поднял. Не знаю, с чего он решил ее развернуть, когда я собиралась ее выкинуть где-нибудь, но лицо у него мгновенно потемнело. Я рискнула вытянуть голову и рассмотреть, что же там такое. Вроде бы ничего необычного, просто колонка объявлений, несколько из которых обведены ручкой. Вчитавшись вверх ногами, разобрала, что, видимо, Шамал обвел для себя телефоны девушек, которые оказывали недвусмысленные услуги мужчинам при деньгах. Подняв голову и встретившись взглядом с Кей, я сразу же спокойно заявила: «Это не мое». С непроницаемым лицом Хибари скрутил злосчастную газету трубочкой и, замахнувшись, хлопнул ею меня по голове сверху вниз. От неожиданности я ойкнула и отступила. «Ты чего это?» – спросила его. «Сам подумай, зачем мне подобные объявления?» Кея прислушиваться не пожелал и просто попытался ударить еще раз. Пока я убегал от него по всему особняку, переместившись затем к саду, до меня дошло, что только что произошло и как оно выглядит. Это, конечно, та еще подстава от Шамала, но даже если я буду бита, то не так уж серьезно. Зная Кию, даже ударом газеты он, наверное, мог бы вырубить кого-нибудь, но все же сдерживал силу. Поэтому от гонящегося за мной Хибари с газетой я убегала, давясь от смеха. Все же Кия не желает отступаться от своих принципов. Но, к счастью, кажется, мне удалось убедить его уменьшить свою категоричность. Время идет, когда-нибудь он поймет, что меня не изменить, смирится и успокоится. Наконец, глава 53. Завтра решающая битва. Скуала стремительно влетел в просторное помещение, где в кресле сидел его босс. «Мы сможем вернуться обратно в Италию?» «Да, да, босс», — Занзас ему ничего не ответил. «Наконец-то, я могу освободиться от твоей скучной игры». Мечник выглядел очень довольным ровно до того момента, пока в его голову не прилетел стакан. Длинные волосы вновь испачкались в крепком алкогольном напитке, а кусочки льда и стекла рассыпались по полу. «Вроаой!» Возмущенный мечник стал очень громогласным. На его виске выступила венка. «Что, черт возьми, ты творишь? У тебя есть еще какие-то жалобы?» — спокойно поинтересовался его босс, удостоив взглядом. Скуала подавился воздухом, издав что-то похожее на кашель, но Занзас уже вновь перестал обращать на него внимание. Мечник так и не понял, в чем он провинился и что не так сказал. Может, босс не хочет, чтобы конфликт колец закончился так быстро? Да, скорее всего, он хочет сразиться сам. Только с Савадой, что ли? С тем слабаком? До сих пор не забросил эту идею? Пусть Савадой выдал мощное пламя, этого все равно недостаточно. Босс наверняка просто хочет насладиться, как своими руками размажет сопляка. Счет ведь в пользу Варии. Луссурия проиграл, победой Леви лучше не хвастаться, а Бел с лихвой оторвался на своем бое, пусть и крупно облажался. Тут-то черед выйти с Куала и победить красиво. Но что-то босс не слишком расстроился поражением, даже никого не поколотил. Сидит, медитирует на стакан. Если с Куала выиграет, то 3 из 5 колец у Варии, и бой небес станет бессмысленным. И что он не рад, что все закончится. Так теперь что, из-за чертового босса проигрывать? О чем он вообще думает? Возмущенно пнув тяжелую деревянную дверь в комнате, где сидел Занзас, Скуала быстрым шагом вылетел в коридор. Да никогда, Скуала не проиграет какому-то сопляку, даже из-за прихоти чертового босса. Вот если бы тот был императором мечей, ну или хотя бы показал высший класс, или новый стиль с мечом, на худой конец, просто пусть у него будет железная воля, а иначе никак. Пусть хоть пристрелит этот чертов босс и засунет свои прихоти сам знает куда. Кия все-таки смог усадить меня за каллиграфию, даже несмотря на то, что на часах было раннее утро. С другой стороны, после стольких эмоций спать хотелось не сильно. Набегавшись и успокоившись, он пошел тренироваться и избивать манекен. Судя по отрепетированным движениям и потерянному взгляду, он уделял тренировке не слишком много внимания. Возможно, Методичное выполнение ударов помогало ему думать. «Грустишь?» – спросил мягкий голос, заставив обернуться. «Мукура!» – обрадовалась я иллюзионисту, как родному, перестав печально и медленно выводить иероглифы. А я удивленно приподнялись его брови. «Неужели ты рада меня видеть? Что-то понадобилось?» «Что ты так сразу?» – смутилась я. «Это ведь не я тебя зову, а ты сам приходишь, когда захочешь. Твоя просьба как-то связана с тем, что варийский туман кружит вокруг твоего дома», — изменившимся тоном поинтересовался, проигнорировав мое замечание. «Правда кружит?» — уточнила я невинно, посмотрев в сторону намеренно задумчиво. «Акира-чан, я же говорил, это плохая идея идти к боссу Варии», — вздохнул он, и жуткий Мукура, который готов был вывести меня на чистую воду наводящими вопросами, исчез. «Теперь он, похоже, всерьез за тебя взялся. Возможно, это вопрос времени, когда его люди похитят тебя и доставят ему». Подобные перспективы меня не испугали, так как я уловила момент. «Кажется, самое время подвести разговор к этому. Поэтому ты сам понимаешь, что я должна сделать». С воодушевлением и ожиданием уставилась я на Разноглазого. Тот посмотрел на меня долгим взглядом и спустя паузу выдал, прищурившись: «Не хотел бы, но понимаю. Тем не менее, делать этого не хочу. Неизвестно, сможем ли мы отбиться от него вдвоем, если он вздумает вновь напасть. Мы можем взять с собой Кию», — подумав, предложила я. «Но это не значит, что нужно брать кого-нибудь еще», — быстро продолжил Ракуда, не дав мне добавить что-то. «Думаю, в случае чего, моих сил хватит, чтобы вытащить тебя». «Все-таки я сильнейший туман», — приосанился Мукура, посмотрев на меня с превосходством. «Думаю, я должна была впечатлиться его крутизной и довериться. Ну, выбора у меня все равно нет. Нужен кто-то, кто может помочь или позвать на помощь, если все будет совсем плохо». «Рассчитываю на тебя», — улыбнулась я. Выбраться из особняка Хибари незамеченной мне удалось легко. Вероятно, без помощи иллюзиониста тут не обошлось. Буду надеяться, что все пройдет быстро и закончится хорошо, а потом я вернусь обратно, и Кия даже не заметит пропажи. Вскоре я сделала крюк у дома и, когда Ракуда дал знак, что меня заметили, неосмотрительно для школьницы отправилась в дальние районы, где люди предпочитали жить обособленно и по ночам не открывать не то что двери, а шторы. Мукура был уверен, что варийский туман его не обнаружил, поэтому мне было немного спокойнее. Я подозревала, что один и тот же трюк с боссом Варии не сработает, но выбора особо не было. Оставалось надеяться на его добрые намерения, собственную силу и изворотливость Ракуда. Занзас незаметно появился из переулка, просто вышел из тени, преградив мне путь, и остановился на расстоянии 20 метров. Его появление было бы неожиданным, если бы Мукура не предупредил меня через наушники, которые я надела. Место для засады было подходящее. Свернуть с этой улицы можно, лишь вернувшись и пройдя метров 100. Окон немного, и все они уже были темными из-за того самого времени перед рассветом, когда даже самые заядлые совы хотят спать. «Веришь теперь?» — хмыкнула я, засунув руки в карманы, чтобы не было видно, как они сжимаются в кулаки. «Все хорошо, он один», — донесся сквозь шипение радиосвязи голос Ракуда. «Ты уже готов говорить?» — вновь спросила, так как он продолжал молча сверлить меня красными глазами. «Чего ты хочешь?» — коротко бросил, не двигаясь с места. «О, видимо, он понял, что я не просто так это сделала и что-то попрошу в ответ. Хорошо, что он признает должок, но в том-то и дело, что я не знаю, почему будущее я пошла на такое. Возможно, именно с расчетом на эту ситуацию, а может быть, нечто иное. Но мне следует брать все от жизни прямо сейчас, иначе потом может и не наступить. Совсем немного. Это не шантаж, не шантаж», — я сказала. «Даже если мне только предстоит это сделать, и, если он не выполнит мою просьбу, я не сделаю ему одолжение, вернувшись в прошлое. Тренировки с пламенем. Мне нужно стать сильнее». Снова долгая пауза. Взгляд из настороженного стал изучающим. «За брата просить не будешь?» — уточнил, видимо, ожидая другого. «Как будто ты пойдешь на это», — фыркнула я. «Ты сделаешь меня сильнее, и я остановлю тебя, если ты захочешь убить моего брата. Если же ты недостаточно добросовестно будешь меня тренировать, я могу оказаться недостаточно сильной, чтобы обезвредить охрану, которая была тогда». На меня посмотрели так, будто я сейчас сказала что-то довольно глупое, но я просто честно расписала перспективы, и судя по роже, боссу Вари они не слишком пришлись по вкусу. «Все равно выбора у него нет. Ты не сможешь меня остановить, рыкнул он, уже дав безмолвное согласие. «Я попытаюсь», — пожала плечами, не особо волнуясь по этому поводу. «Не вижу никакого смысла убеждать его, что я буду стараться. Изначально, я уже прикидывала варианты. Мне нужно договориться с Занзасом и убедить его не убивать Цуну, а лучше вообще отменить все бои. Но так как прийти в этой ситуации к компромиссу довольно сложно, я подспудно рассматривала вариант, где мне придется сразиться с боссом Варии вместо Цуны. Реборн прав, я подготовлена лучше браться. Смею надеяться, у меня есть какие-то шансы. Это развитие событий мне не нравилось тем, что придется полностью выйти из тени. Я останусь одна, смогу разве что привлечь кого-то из хранителей да утащить следом свой альянс, но про защиту Емицу можно будет забыть. Пока что я к подобному не готова. Мы не готовы. Слишком рано. Нужно стать сильней, нужны союзники, нужна информация. Но если выбора не будет, то выйду на бой вместо Цуны, несмотря ни на какие возражения. Какой в этом смысл? Пренебрежительно фыркнул он, осмотрев мое щупленькое с виду тело с высоты своего роста. Кто-то другой мог убрать препятствие. Где доказательства, что это была именно ты? Когда я оказалась в один момент в катакомбах, там больше никого не было, подарила ему снисходительную улыбку в ответ. Учить меня или не учить, спасать тебя или не спасать, по сути, тебе решать. Чертов мелкий мусор, сквозь зубы выругался он от досады. Когда начинаем, разулыбалась на это я. Сейчас, неожиданно рявкнул, развернулся и быстро ушел обратно в переулок. Я осторожно поспешила следом, сохраняя дистанцию. Мне нужен учитель, тут уж никуда не денешься. Необходим толчок в развитии, хотя бы небольшой, и тот, кто старше меня, может знать о пламени хоть что-то, чего не знаю я сама. Да, гораздо проще было бы уговорить Реборна, хотя долго уговаривать бы, наверное, не пришлось, или кого-нибудь еще. Но у всех была совершенно другая специфика. Никто не выпускал пламя через руки. Вдобавок обычно стоящие учителя не напрашиваются учить, как Реборны все призванные им репетиторы. Все совсем наоборот, поэтому приходится выкручиваться. Ушли мы довольно далеко. Пришлось вначале попетлять по улицам, а затем вовсе выйти за пределы города. Мукура доложил, что вокруг все еще никого и засады никакой не видно. С чего начнем? Бодро поинтересовалась я, когда Занзас остановился и развернулся лицом. Сразимся. Ой, кто-то хочет намять мне бока и наглядно продемонстрировать, что я ничего не стою. Сейчас, так я ему и позволила. Я напала в начале прямой, хорошо просматривающейся атакой, которую он без видимого труда принял на блок. Его ожидал сюрприз в виде удара ногой. Коротко поморщившись, Занзас попытался дать ответный удар, от которого я уклонилась.